Глава 29. Я не могла поверить, что видела именно тот артефакт, который нарисован в книге с демонами. Его ведь уничтожили давным-давно. Неужели все ложь? Меня тянуло сию же секунду отправиться в свои покои и проверить, о нем ли говорилось, как об одном из способов изгнания этих монстров. Однако стоило направиться к двери и взяться за ручку, как сзади послышался голос Ивайна. Не помешало бы проследить за ним. Я распахнула окно, выкинула в него стул и села на кровать. Подмога не заставила себя ждать. Марвин прибежал первым, за ним появилось еще несколько мужчин. «Свяжите его и посадите в темную комнату». «Будет сделано, Анне», — поклонился охотник и подошел к Крилу. «Анне Айлин», — бросилась к моим ногам Нира. «Я так волновалась за вас». «Зачем вы попросили всех уйти? Они могли и раньше с ним справиться. Я не находила себе места. Тут был демон». Девушка охнула и прикрыла ладонью рот, а затем ее глаза округлились. «Нет, не беспокойся, его больше нет. Он вернулся в свой мир». Горничная нервно осмотрелась по сторонам и вскоре расслабилась. Она проводила взглядом Марвина и снова собралась лепетать на свой лад. Как же приятно было видеть ее прежней. Раньше это желание делиться всем подряд, подробные пересказы разговоров прислуги, охи и вздохи по поводу красивых мужчин, которые так или иначе обратили на нее внимание, слегка раздражали. Теперь же я слушала и слушала бы. «Погоди, необходимо проверить кое-что в книгах». Я повертела в руках пятиконечную звезду с кругом в центре и не смогла сдержать улыбку. Неужели нашлось спасение? Мне и вправду удастся освободить Деймора? Я поспешила в свою комнату, чтобы найти точную копию медальона на бумаге. В голове начал выстраиваться план. В нем все казалось довольно просто. Изгнать демона и обратиться в суд для отмены приговора Лэнса. Вроде бы два пункта, но в каждом имелась загвоздка. Управлять монстром удастся только вблизи, видя его. Иначе не произойдет связь артефакта с нужным краснокожим существом. А вот мужа вряд ли кто-то станет освобождать. Как бы ни хотелось верить в правосудие, я больше склонялась к мысли, что девушку из провинции не воспримут всерьез и прогонят прочь, даже не узнав намерений. «Анне Айлин, вам помочь?» Отвлекла меня от размышлений Нира. «Нет, вряд ли сможешь». «А вдруг?» – задумчиво посмотрела она на пол, где совсем недавно лежал ковер. Я сильнее сжала заживляющий артефакт и неожиданно вспомнила об отце. Следует написать письмо родителям и рассказать, каким образом умерла сестра. Они, небось, сейчас не находили себе места от горя. Но едва я села за стол, рука замерла в нерешительности. Сложно вывести строки, ведь стоит изложить на бумаге недавние события, как те вспыхнут в памяти и раз за разом начнут прокручиваться перед внутренним взором. «Анне? Да? Не желаете принять ванну? Она вас обычно успокаивает. Или давайте отправимся на берег озера». Я коротко вздохнула, печально улыбнулась горничной и все-таки приступила к письму. Покончив с ним, почувствовала, что мне и вправду понадобилось отвлечься и расслабиться. «Ванну», — попросила я и снова прокрутила в руке заживляющий лепесток. Мысли об Ирвис вскоре сменились воспоминаниями приятных моментов с Деймором. В моих мечтах мы снова были вместе. Однако в поиске решения проблемы постоянно возникал тупик. Возможно, следовало использовать золото или же артефакты, хранящиеся в тайной комнате. Но каково их предназначение и как избежать дурных последствий, чтобы не наделать непоправимых ошибок? Набранная вода в купальне струилась меж пальцев, согревала кожу. Я смотрела на нее и находилась далеко отсюда, рядом с мужем, тоску по которому не мог унять даже зеленый камень. «Деймар, как тебе помочь?» Затем Нира вытерла мне спину и плечи, подала халат. Едва я поправила его, завязала пояс и опустила руку, как наткнулась на что-то твердое в кармане. «Где ты взяла его?» «В бельевом шкафу», — робко ответила горничная. Это оказался тот самый халат, исчезнувший при выполнении одного из желаний. Я подняла на уровень глаз слона, считавшегося потерянным. Вот он, шанс. Затеянная игра не окончена, пока есть шахматы, способные защитить короля. «Нира, пусть сегодня вечером прислуга покинет дом. Всего на ночь. Я подам тот же знак, разрешающий вернуться. Анне», — в голосе девушки отразилась тревога. «Не беспокойся, я знаю, что делаю». В голове выстроился четкий план, способный привести к заветной цели. Я уже в малейших деталях представила, как в поместье приезжает карета, из нее выходит Деймар и заключает меня в свои объятия. И это видение повторялось раз за разом, пока я искала нужную книгу, чертила мелом круг и разные символы на полу в библиотеке, выставляла близко друг к другу свечи, зажигала их и раздевалась, чтобы остаться в одной сорочке. Вокруг сгустился ночной полумрак. Правда, он не пугал. Я улыбнулась, даже хохотнула и вступила в центр круга, где вскоре села на колени. Возможно, в тот раз демон назвал не свое имя, но вряд ли ему требовалось призывать кого-то другого. «Эграам», — я начала читать стих, громко, медленно, стараясь правильно выговаривать каждую букву. Рядом лежал артефакт в виде пятиконечной звезды. В левой руке находился слон, а в правой — зеленый каменный лепесток. И я пробежала по предметам взглядом и произнесла последнее слово из стихотворения. Пришло время встретиться со старым соперником по шахматам. Свечи всколыхнулись. Библиотеку заполнил противный треск. Я взяла в левую руку медальон и сжала его, готовясь к встрече. В воздухе появились чернильные разводы, но вместо них вскоре заклубилась искрящаяся красным черная дымка. Хлопок, и все собралось до размера маленького сгустка. А в следующую секунду разрослось и приобрело очертания демона. Передо мной материализовался уже знакомый монстр. Он не заревел, лишь зарычал и открыл глаза, чтобы увидеть меня и сделать шаг назад. «Ты?» «Доброй ночи. Кое-кто мне задолжал желание, помнишь?» Я хотела продолжить и отменить его. Однако тело воспарило над землей, в воздухе завертелись магические алые ленты. Они сперва просто кружили, но вдруг пронзили живот, оставляя после себя липкий холод. Я выдохнула от неожиданности. Их шевеление ощущалось внутри. А затем они вышли обратно, уже белого цвета. Принялись извиваться вдоль начерченной мелом линии. Я вскинула голову вверх, задыхаясь. Вскоре невидимая сила аккуратно опустила меня на пол. Свечи дрогнули и вмиг погасли, погружая нас во мрак. Желание выполнено. В запястье появилось жжение. Снова тот же рисунок, бледный, еле различимый из-за лунного света. «Стой! Не время уходить!» «Эграам, я призываю тебя к медальону!» Мой голос оказался на удивление громким и ровным. «Тебе запрещено высасывать эмоции, вредить жителям этого дома, а также ему самому. Я не разрешаю насылать ни на кого видения, внушать убеждения, жульничать, призывать своих товарищей, портить окрестности, пугать людей и животных. Отныне ты ограничен территорией данного поместья и не можешь материализоваться ни в каком другом месте нашего мира. Печати вечны, нарушать их недопустимо. И нельзя пользоваться магией. Под грозное рычание я встала и выпрямилась. От того человечка научилась, оскалился монстр. Нет, искала информацию, как тебя изгнать, и многое узнала. А теперь я плавно указала рукой на стол с шахматной доской, где уже были расставлены фигуры, когда-то подаренные Деймором. Нам предстоит последняя, 13-я партия. Демон явно собирался дернуться в мою сторону, но замер. Я улыбнулась, надела халат, оставленный на спинке кресла, и направилась к своему стулу. Позволяю выбрать цвет. В глазах чудовища дрогнула оранжевая точка. Правда, не разрослась в пламя. Видимо, отныне ему это недоступно. Я зажгла свечи и впервые смогла в спокойной обстановке рассмотреть своего оппонента. Рубцы, шрамы, кое-где порванные крылья в их мире явно не царили спокойствие и благодать. Еще на плече оказались две татуировки, хотя раньше их вроде бы было три. Я белыми опустилась на стул, рогатое существо, и сделала первый ход. Отлично. Когда-то меня посещала мысль, что в присутствии демона нельзя ощутить спокойствие. Однако сейчас оно посетило маленького человека, находящегося в темной комнате один на один с жутким монстром. Я прикасалась к шахматным фигурам и чувствовала, будто так становлюсь ближе к мужу. Ход, второй, третий. Шах и мат, монотонно проговорила я и положила руки на стол, тем самым не позволяя его перевернуть. А краснокожее существо явно собиралось, ведь подскочило, даже ухватилось за край. Наверное, бессилие вызывало в нем немыслимую ярость. Вероятно, именно поэтому с каждой новой партией чудовище вело себя спокойнее, чувствовало свое преимущество. Теперь желание. Пусть мой жених, Деймор Лэнс, который по бумагам уже числится мне супругом, прибудет сюда, в целости и сохранности. Также в будущем пусть ничто нас не сможет разлучить. Пусть власти больше не считают его поступок незаконным и накажи виновных, Мари и ее мужа. Ах да, еще учти, чем дольше он добирается сюда, тем хуже ты будешь себя чувствовать. Лицо монстра исказило гримаса ненависти. Щелчок пальцами, гортанное рычание. Будь у него возможность, чудовище разорвало бы меня на части, как ничтожного червяка. Желание исполнено. Сердце ускорило свой ритм в предвкушении предстоящей встречи. Я не сдержала улыбку и быстро поднялась, одновременно ощущая жжение в запястье и замечая, как сразу две татуировки на плече демона исчезают. «Айлин!» Я охнула, и на глаза навернулись слезы. Оставаться в библиотеке больше не было сил. Я кинулась к двери, но замерла. Почему исчезли рисунки на его коже? Неужели это последние печати, когда-то давно наложенные Лэнсом? Сзади раздался треск. Я обернулась. Чернильные дорожки стремительно перерастали в огромный овал, наполненный мраком. По краям он искрился алым. «Портал? Запрещаю тебе создавать порталы, разрывать пространство между мирами и нарушать барьер отныне недопустимо», — подняла я в направлении демона пятиконечную звезду. «И быстро убери этот. Айлин?» Деймор, обернулась я и увидела его посреди холла. Он выглядел ужасно, грязный, весь в крови, с порванной везде, где только можно, одеждой. Лэнс не понимал, как оказался здесь. Встревоженно поглядывал по сторонам и делал осторожные шаги в моем направлении. «Неужели это ты?» — голос дрогнул. Супруг и вправду здесь, столько времени порознь. со жгучим чувством тоски и растерянности. Как же мне его не хватало. Я не выдержала и бросилась к нему. Рядом, мой муж рядом, со мной. Я целовала его, обнимала его, прижималась к нему и в ответ получала то же самое. Казалось, сердце выпрыгнет из груди от переполнившего его счастья. Вправду ты. Слезы катились по щекам, их вытирали снова и снова. Я прикасалась к Лэнсу, проверяла, настоящий ли. И опять поцелуи, объятия, шепот. Это он? Я смотрела на мужчину и все равно не верила. Дотрагивалась до ужасного вида рубахи, растирала прилипшую к ладони грязь, улыбалась, ощущала, как Деймор нервно сжимает мои плечи. Видела, как любуется мной и постоянно поджимает губы. «Пойдем». Я сперва собралась отправиться в свою комнату, но затем передумала. Необходимо смыть с него налипшую грязь и с меня, с нас. «Пойдем», — повторила я и направилась к выходу из дома. Мне не терпелось снять с супруга испорченную одежду, выбросить и сжечь. Пусть бы испарилась вместе с событиями, что надолго отложится в памяти. Все позади. Теперь мы вместе. Рядом. Деймор рядом. «Куда ты?» — голос мужа осип. «Тебе нужно искупаться», — указала я на озеро, которое находилось неподалеку, и ускорила шаг. «Может, сперва стоит поговорить?» — замедлился Лэнс, но продолжил идти за мной. «Успеем». Я остановилась у кромки воды и повернулась к супругу. Хотелось не отпускать его, гладить щеку, вымывать торчащие во все стороны волосы, целовать снова и снова, ощущать мужские руки на своей спине или просто постоять в обнимку. «Не объяснишься сперва?» «Демон в доме», — сказал он, нервно поглаживая мое плечо. «После, любимый, все после», — покачала я головой и впилась в его губы. «Айлин», — Деймор обхватил ладонями мое лицо. «Какое обещание ты дала взамен на мое возвращение из Хормунда? Я не хочу, чтобы платила немыслимую цену за... Как ты меня назвала? А ну, повтори». Я высвободилась из его рук, отошла на пару шагов и принялась развязывать халат. «Айлин», — потянулся ко мне муж. Ему не удалось выполнить задуманное, так как я отскочила назад, сбросила верхнюю одежду, затем быстро стянула ночное платье и побежала в озеро. Вода окутала холодом ноги, потом живот и все остальное тело. Дыхание сбилось. «Иди же ко мне. Или тебе больше не нравятся развратные жены?» «Как же я по тебе соскучился», — улыбнулся супруг и вскоре последовал за мной на глубину.